Глава 25. Мы с подругой еще долго обсуждали события дня. Сидели в моих покоях, пока все гости не разъехались. А когда пришло время и ей возвращаться домой, нехотя распрощались. Поместье опустело и стало тихо. Я зашла к Сезару, который уже спал. Поцеловала его на ночь и спустилась в кухню, чтобы выпить чашечку травяного чая. Ллойд в одиночестве сидел за столом, обнимая руками фарфоровую чашку. Аромат трав витал в воздухе, окутывая приятным амбре пространство. Как все прошло? Я осторожно села рядом, стараясь не потревожить его хрупкое спокойствие. «Хорошо», — устало прошептал Ллойд, не отрывая взгляда от чашки. Я подтянула к себе вторую и наполнила ее чаем из заварника. Аромат мелиссы и ромашки паром ударил в нос. «Когда свадьба?» — спросила я, чувствуя, как напряглись все мышцы тела. Ллойд вздохнул, и звук получился тяжелым, как вздох старого дуба. «Не скоро». Он, наконец, поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидела не просто усталость, а глубокую печаль. «Я все испортила, да?» Нерисане тихо сказала, отпивая из своей чашки. Чай приятно обжигал горло, но не мог отогнать тревогу, которая вдруг поселилась в душе. «Не нужна мне Нериса. Я уже давно люблю другую». Поразил он меня признанием настолько, что я на миг забыла, как дышать. «Другую?» — прошептала, и слова застряли в горле комом. Ллойд кивнул. Его взгляд был прикован к каменному очагу, где потрескивал огонь, словно отзеркаливая хаос внутри дракона. Тишина повисла между нами, густая и липкая, как смола. «Мне было всего 15». Он встал и медленно подошел к окну. «Ты появилась на балу, как луч света в темном лесу». Я смотрела ему вслед, чувствуя, как голова кружится от неожиданности и внезапно нахлынувших эмоций. Его слова были как осколки разбитого зеркала, отражающие истину, которую я упорно не хотела замечать. «Невероятно красивая и обаятельная. В сопровождении Даркара, которого я возненавидел в ту же секунду за то, что моя мечта отныне принадлежала ему». «Уже тогда я понимал, что ты никогда моей не станешь. Ты так смотрела на него, с такой нежностью, такой покорностью. Я чувствовал себя лишним, призраком, наблюдающим за чужим счастьем. Казалось, вся моя жизнь уместилась в тот один вечер, в тот один взгляд, украденный у тебя, но оставшийся со мной навсегда. Я помнил каждую деталь». Блеск твоего изумрудного платья, как солнечный зайчик, игравший на его ткани, нежный румянец на щеках, легкий аромат духов. Даже запах Даркара прочно въелся в мою память, как напоминание о собственной бессильной ярости. Он повернулся ко мне с полными печали стальными глазами. Отошел от окна и медленно опустился на стул. Руки его безвольно повисли между коленями. «Я пытался забыть тебя», — шептал он, а голос срывался, словно струя на старом инструменте. «Но шли годы, я рос. Мы все чаще встречались на торжествах. Это было невыносимо. В 20 я уехал из резервации и бросился в водоворот приключений, пытался найти забвение в путешествиях. Но везде и всюду я видел тебя». В лице каждой девушки, в каждом свете заходящего солнца, в каждом лепестке розы. Это было проклятие и благословение одновременно. Он замолчал, и я подошла к нему, не зная, что сказать, что сделать. Сердце разрывалось от сострадания и какого-то странного недоумения. Столько времени прошло. Юношеские чувства обычно угасают с возрастом. Я нежно коснулась его руки, и она оказалась... холодный, как мрамор. Я ощутила исходящую от дракона дрожь. Никогда бы не подумала, что Ллойд испытывает ко мне подобные чувства. Никогда не замечала его интерес ко мне, как к женщине. Разве можно столько лет держать это в душе и никак себя не выдать? Вспомнилось, как я гадала, почему он ко мне так добр. и во всем помогает вопреки старшему брату. Вот и ответ. «Прости за это признание». Его голос окреп, обретя стальную твердость. Я молчала, рука все еще лежала на его, ощущая ледяную пульсацию кожи дракона. Столько лет молчания, столько лет невысказанной любви. Это не просто тяжелый груз, а титанический подвиг самоконтроля. Ты всегда была недосягаемой. Даркар стоял между нами, как непреодолимая стена, и я молчал, потому что боялся потерять даже крохи того тепла, что ты мне дарила при встрече. Твоя дружеская привязанность была для меня целым миром. Ллойд поднял на меня глаза, и в них я увидела не юношескую страсть, а глубокую, мудрую печаль, прошедшую сквозь огонь и воду. В них не было упрека, лишь тихая бесконечная тоска и немая просьба о взаимности, запертая на ключ в его сердце. Когда я узнал, что он тебе изменил, это был самый счастливый день в моей жизни. И теперь, когда я рассказал тебе правду, я чувствую облегчение. Пусть и надежды на взаимность мало. Я осторожно взяла его руку в свою, на этот раз почувствовав не только холод, но и едва заметное тепло, пробивающееся сквозь ледяную броню. Я сожалею, Ллойд, что не замечала. Сжала его ладонь сильнее. Тепло, робкое и нежное, как первый весенний цветок, пробивалось сквозь лед, растопляя годами скованную холодную оболочку. Его слова, простые, искренние, раскрыли передо мной бездну чувств, глубину, которую я не осмеливалась даже представить. Я ощутила не только жалость, но и глубокое сочувствие, смешанное с чувством вины. Вины за то, что я была слепа, глуха и не замечала его чувства, скрытых под маской преданного друга. Мы сидели молча, руки сцеплены вместе, как две затерянные души, наконец-то нашедшие друг друга. Ледяное тепло его кожи постепенно сменялось более живым, чувственным теплом, проникающим в самые глубины сердца. Я вспомнила все наши встречи, все разговоры, и теперь в каждом слове, в каждом жесте находила подтверждение его любви. Сколько нежности, сколько скрытой заботы, сколько невысказанной тоски было в его поведении. Я была слепа. Я не видела леса за деревьями. Ллойд тихо вздохнул, его плечи опустились, словно сбросив тяжелый груз многолетнего молчания. Он словно освободился от каких-то невидимых оков. Я почувствовала, как в моем сердце прорастает нечто новое, более глубокое, чем простая симпатия. Понимание, сочувствие и что-то еще, возможный росток взаимности, такой долгожданный и такой хрупкий. Я простая Граяна в преклонном возрасте, бесприданного, с разрушенной репутацией и тяжелым грузом первого брака. Ты можешь жениться на молодой и прекрасной дварге из солидного рода. Вынуждена согласиться с Анхелем, что союз между драконом и Граяной ни к чему хорошему не приводит. Подумай об этом. Я Граяна, истерзанная жизнью, с горьким привкусом разочарования на языке. Рядом с ним, молодым красавцем-драконом, способным выбрать любую, самую прекрасную и благородную дваргу. Мысли кружились, словно листья в осеннем вихре. Я представила себя в его объятиях, счастливую и любимую. Но эта картина была разорвана суровой реальностью. Вместо радости и теплоты меня охватило чувство вины и боязни. «Не хочу ни о чем думать». Потянулся он к моим губам, и я сдалась. Знакомый терпкий аромат, словно бархатное одеяло, окутал меня, погружая в иную, завораживающую реальность. Я плыла на волнах наслаждения, опьянённая каждым касанием, каждым движением наших сплетающихся языков. Наши губы соприкасались с невероятной нежностью, словно шелковый платок, скользящий по голой коже под порывом теплого ветра. Легкая, едва уловимая щетина его подбородка щекотала мою кожу. Первый, несмелый нажим его губ заставил меня задержать дыхание. А затем оно вырвалось наружу, и нас захлестнула волна всепоглощающей страсти. Он усадил меня на колени. Голова закружилась, когда я снова впилась в его теплые губы, забыв о нехватке воздуха, о мире вокруг. Трясущейся рукой провела по затылку дракона, позволяя пальцам погрузиться в густую шелковистую массу его волос, чувствуя их текстуру, их мягкость. Возбужденная, охваченная совершенно новыми, ошеломляющими чувствами, я прижалась к нему еще ближе, чувствуя сердцебиение Ллойда. Мощное, рваное, в унисон с моим собственным, стучащим в груди, словно барабанная дробь. Обжигающий жар пробежал по коже, когда его рука коснулась оголенного плеча, и бретель платья соскользнула вниз. Невольно выгнувшись, я вцепилась в его крепкую спину сквозь тонкую ткань рубашки, чувствуя мощь его тепла, его силу, его тепло. Я услышала едва уловимый стон, глухой, полный желания, и почувствовала пустоту, когда его мягкие губы оторвались от моих, чтобы начать покрывать поцелуями шею. Хотела открыть глаза, но не смогла, жадно хватая воздух, словно рыба, выброшенная на берег. А он продолжал мучительно нежно и аккуратно проводить губами по моей ключице, медленно, томно спускаться ниже, одновременно освобождая вторую бретель платья. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что сегодня я окончательно потеряна, что я пропала. Я и Ллойд. Безумие. Но какое же это восхитительное, опьяняющее безумие. Я горела в драконьем пламени обжигающих прикосновений, таяла, словно горная река под палящим солнцем его поцелуев. Каждый его вздох, каждое движение, каждый мускул тела говорил о том, что происходит между нами. Это не просто физическое сближение, а танец душ, сплав страсти, нежности и необузданной энергии. Его руки, сильные и нежные одновременно, блуждали по моему телу, вызывая мурашки, заставляя дрожать от удовольствия и от страсти одновременно. Его дыхание на моей коже, запах прикосновения — все создавало неповторимую атмосферу, в которой я растворялась без остатка. И в этом безумии и ослепительной какофонии чувств я неожиданно нашла свой покой.